Императрица забрала себе те драгоценности, которыми располагала последняя невеста умершего императора, и носит их как свои собственные, не стесняясь происхождения вещей. Меня поразил и другой случай, когда Анна, узнав о любовных письмах одной из своих придворных дам, послала офицера с солдатами, чтобы эти письма отобрать и почитать их самой для развлечения. Трудно себе представить, что еще так недавно эта женщина занимала самое униженное и бесправное положение среди многочисленных членов царской семьи. От всех совершенно забытых времен у императрицы осталась только скупость. Анна на редкость скупа. Даже самым близким и доверенным приближенным она не делает дорогих подарков и не дает сколько-нибудь значительных сумм. Исключение составляет фаворит и еще одна появившаяся на придворном горизонте фигура – молодой граф Левенвольде. О нем говорят как о последнем фаворите императрицы Екатерины. По-видимому, молодой человек решил попытаться восстановить свое былое положение и пока действует не без успеха. Граф проявляет недопустимую в обращении с императрицей вольность и непринужденность. Целую руку императрицы, что Анна позволяет ему делать достаточно часто, Левенвольде задерживает ее в своей много дольше, чем то допускает этикет. Он уже садится без приглашения в присутствии императрицы и сопровождает ее на ее одиноких утренних прогулках. Остается недоумевать по поводу позиции официального фаворита. Берон в добрых отношениях с молодым графом и не проявляет никаких опасений за свое положение. Иногда даже кажется, он помогает императрице оставаться наедине с графом. Не переоценивает ли Берон своего влияния на Анну? Верно и то, что после подобных свиданий императрица испытывает род неловкости перед фаворитом и легче идет навстречу его многочисленным и всегда очень практическим желаниям. Что же касается музыки, то Анна слушает ее каждый вечер по несколько часов. Недавно стал известен придворный штат императрицы, и в нем около 100 музыкантов, размеры немыслимые для любого европейского двора. У Анны вдвое больше певчих, исполняющих церковную и светскую музыку. Теперь императрица много говорит о приглашении итальянских певцов и капельмейстера. По-видимому, этот план в скором времени будет осуществлен. Такое множество артистов заставляет предполагать, что императрица позаботится о театральном помещении. Сейчас начали спешно строить новый деревянный дворец в Кремле, Аннингоф, в котором никакой вместительной театральной залы как будто нет. Строит этот дворец совсем молодой архитектор, которого Анна привезла с собой из Курляндии, граф Растрелли. Несмотря на высокий титул, он сын всего лишь скульптора, работавшего при императоре Петре I и снимавшего посмертную маску с царя. Ради этого архитектора императрица отодвинула на задний план всех тех, кто строил при ее предшественниках, и, по-видимому, очень верит в его талант. Москва. Аннингоф. Императрица Анна Иоанна и мамка Василиса. «Ой, замышляют они против у тебя, Ясонька, ой, замышляют!» «Сестрица на дружки, что ли? А как ты думала? Вон цесарем наша, не думаючи, прямо Катерина Иоанна с избранием поздравила. Значит, был такой разговор. Да и только ли разговор один? Так ведь Катерина сама и присоветовала мне кондиции порвать, самодержицу утвердиться. Что присоветовала? С ножом у горла стояла. Порви да порви, не дозволяй над собой верховником командовать. Кто они тебе, чтобы их приказу слушаться? Так-то она так, лебедушка, а кабы дворяне-то выполнили, что в условиях их прописано, что тогда? Видно, не могли? Видно. Много тебе видно тогда было, когда только-только приехала, толком никого не знала. Все с сестренного голосу. А позволю тебя, лебедушка моя белая, узнать, с чего это вдруг Катерине Иванне дорогу тебе, меньшой сестре, уступать? Почему бы самой на престоле не засесть? Аль больная, недужная, умом тронутая. Одного отца матери детки. Так и кровь одна. Глядит-ка, толки какие ходят. Вон Тимофей Архипыч-то чего говорил? Вся Москва повторяет. Это блаженный-то? Блаженный-неблаженный. Верим больше. Слывет таким, да все в доме Прасковьи Иоанны пороги обивает. Она ему и приют, и ласку оказывает. И что он несет? А то несет, что, мол, нам, русским, и хлеб не надобен. Сами друг друга жрем, тем и сыты бываем.